Глава 528. По дороге к корпусу учеников внутреннего круга, больше похожему на императорскую гостиницу, Хаджар встретил человека, которого искал. Увы, это был не Инен, да и не очень-то, по большому счету, человек. «Доброе утро, Дора!» — прокряхтел тяжело опиравшийся на стул Хаджар. Эльфийка выглядела уставшей. Под глазами появились круги, что для адепта ее уровня свидетельствовало о невероятно сильном стрессе. Плечи опустились, а взгляд как-то заметно потускнел. «Доброе утро, Хаджар!» — поприветствовала она. «С Эйненом все в порядке. Сегодня все в порядке». Учитывая услышанные разговоры, Хаджар провалялся в беспамятстве как минимум дня 4. «Им занимается Гера?» — спросил он. «Да, она». Дора осеклась и из-под лобья посмотрела на Хаджара. «Как ты догадался?» Хаджар еще раз посмотрел на девушку. Видит высокое небо и вечерние звезды, его другу сильно повезло. Вот только на сердце было тяжело. Смотреть, как твой друг сходится с общей знакомой, это навевало не самые легкие воспоминания. Сердце немного засоднило, будто кто-то провел ладонью по старому шраму. «Я проснулся в лекарском крыле один», — пояснил Хаджар. «А, ну да, точно», — кивнула Дора. «Да, ты прав, им занимается тетя». Хаджар тут же начал прикидывать, во сколько им с другом обойдется работа лучшей на всю империю целительницы. «Не переживай», — улыбка у Доры, как и вся она в целом, выглядела такой же уставшей. «Это по моей личной просьбе. Гера не возьмет с него ни единой монеты». «Это немного неудобно», — тут же начал открещиваться Хаджар. «Не столько из-за воспитания, сколько понимая, что останется в долгу перед кланом эльфов. А быть в долгу у тех, кто знает о тебе больше, чем любое другое живое существо, не очень-то и приятно. Особенно учитывая, что именно они подсадили ему бомбу замедленного действия». «Перестань», — отмахнулась девушка. «К тому же она терпеть не может Тома Диноса. Как только услышала, как именно Эйнен получил травмы, сразу занялась им. Но...» Дора покачала головой, а Хаджар вспомнил рану, полученную его другом. «Удивительно, что тот вообще сразу про отцам душу не отдал. Только вчера его душа перестала висеть на грани, а всю эту ночь он провел в бреду. Если бы не Гера...» Дора не договорила, а Хаджар и сам все понял. «Если бы не сестра эльфийского короля, то дальнейшее путешествие Хаджару пришлось бы продолжать в одиночку. И, скорее всего, в его простеньком кожаном кошеле, который он всегда носил на поясе, появился бы еще один предмет. Так или иначе, младшая наследница дома Марнил, я, Хаджар Дархан, даю свое слово, что однажды верну этот долг». Хаджар не приносил клятву на крови, но в данном случае этого и не требовалось. Он дал свое слово, а значит, поставил на кон честь. Это было лишним, Хаджар, и все же их разговор зашел в тупик. Какое-то время они молча шли по аллеям, провожаемые взглядами других учеников, молча думали каждый о своем. О чем размышляла Дора, Хаджар понятия не имел. Сам же он, порой оглядываясь, вспоминал об одном из Таресов. С того момента, как они встретились в лесу знаний, прошло всего 1,5 недели, а слуга пока так еще и не объявился. Интересно, чего он ждал? Гера сказала, что Эйнен придет в себя только через 1,5 месяца. Хаджар сдержал возглас удивления. За прошедшие годы он уже как-то привык, что философ-авантюрист с лысой башкой всегда где-то рядом. Они прошли плечом к плечу через такие приключения и испытания, что и подумать страшно. Так что одна мысль о том, что 2 недели его спину никто не будет прикрывать, заставляла Хаджара оборачиваться все чаще. «Видит великий лес, мне нужно развеяться», — вздохнула Дора и поправила выбившуюся прядь волос. «Не хочешь отправиться со мной на задание, Хаджар? Так у нас появится возможность узнать друг друга получше». Хаджар посмотрел на эльфийку. Она клевала носом и то и дело норовила споткнуться о какой-нибудь неровный выступ. Ей, пожалуй, не задание требовалось, а хороший отдых. Но указывать другому адепту, что тому делать, считалось не просто дурным тоном, а оскорблением. Любой свободный человек, ну или эльф, был вправе сам решать свою судьбу. «Не думаю, что буду тебе большой подмогой», — попытался отговориться Хаджар. «Я всего лишь ученик внеш, полноправный ученик. Твоей силы было достаточно, чтобы почти на равных биться с Томом Диносом», — сверкнула глазами Дора. Упоминание этого имени далось ей явно нелегко. И куда сложнее попытка сохранить ровный тон. Да и очков славы вам теперь потребуется гораздо больше. Цены четвертого этажа кусаются даже для учеников внутреннего круга, не говоря уже о пятом и шестом. «Ты была на шестом этаже?» — удивился Хаджар. «Будь я Анис, оскорбилась бы подобным тоном». Улыбка Доры стала чуть ярче. «Да, я буквально недавно прошла испытание шестого этажа. И скажу тебе так, даже на самый дешевый свиток мне придется копить в течение ближайшего полугода. И это с учетом, что я буду выполнять одни из самых сложных заданий на горе Ненастий». Хаджар мысленно присвистнул. Как выяснили они с Эйненом, гора Ненастий считалась самым опасным местом во всей империи. Только самые отчаянные и сильные адепты рисковали отправиться туда ради тренировок или охоты. Это место, жуткая горная гряда, покрытая малопроходимыми лесами, могло стать могилой не то что для небесного солдата или рыцаря духа, но и повелителя. Мне вот всегда было интересно посмотреть на пустоши. В них, кроме старых могил и усыпальниц, и нет почти ничего. Потому так и называются. Потому что там пусто. Хотя я сама видела, как за такими нехитрыми разговорами Дора и Хаджар вскоре дошли до зала славы. Здесь, как и всегда, яблоку было упасть негде. Предвоенная лихорадка спала, император не ввел немедленное военное положение, так что народ слегка успокоился и влился в привычное русло жизни. В итоге ученики опять организовывали отряды для охоты на монстров, другие отправлялись собирать травы, корешки и рубить особые породы деревьев. Все трудились на благо школы Святого Неба, надеясь получить хоть немного ее расположения в виде очков славы. «У меня долгое время на примете было одно за...» Дору перебил высокий статный ученик с изумрудным медальоном на груди. Так же, как и сама эльфийка, он принадлежал к немногочисленной прослойке учеников внутреннего круга. «Хаджар Дархан?» — спросил он. «Да, старший ученик», — вежливо кивнул Хаджар. «Это тебе». Вручив Хаджару свиток, он поприветствовал Дору и ушел куда-то по своим делам. Хаджар, недоуменно повертев свиток в руках, развернул и вчитался в написанное. «Ну, что там?» — спросила Дора. Хаджар повернулся к эльфийке и ошарашенно произнес. «Наставник Орун предлагает мне отправиться с заданием на границу с Ласканом». «Демоны! Демоны!» Макин нервно расхаживал по своей лаборатории. За последние дни он успел столько нанервничаться, будто снова был безусым юнцом, небесным солдатом, которому только что заявили, что он никогда не добьется высот в развитии. Тот день, когда ему это сказали, стал поворотным в судьбе еще юного колдуна. «У тебя было одно простое задание — следить за Хаджаром и доставить его ко мне». Из тьмы помещения, заставленного разными колбочками, склянками, котлами, заваленного манускриптами и чертежами, донесся глухой, явно измененный голос. «Нет, мне не нужно твоих оправданий!» Макин ударил кулаком о стену, отчего по ней поползли трещины. «Как можно не справиться даже с таким простым заданием? Бездарность! Демоны! Демоны! Доставь мне его! Немедленно! Я должен забрать его имя!» Спустя мгновение в лаборатории остался только один Макин. Ураганом пронесшись среди различных ингредиентов, он подошел к котлу и развел под ним огонь. «Орон, сколько еще ты будешь доставлять мне неприятности?» Набрав в бурдюк особой воды, Макин принялся за незаконную алхимию. «Но ничего, великий мечник Орон, скоро я с тобой поквитаюсь, и когда я закончу, от твоей души не останется даже пыли,